Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Билик. Пятый обруч. Книга вторая. Мастер. Пролог. По милости богини, императора-самодержец Миела, Семиречья, Свободного Севера, Восточных, Ближних и Предельных земель, включая бесчисленные западные и южные острова, Витий Кирай Колян I был скуп на эмоции. Подданные редко видели, чтобы главный ворон когда-нибудь гневался, смеялся, или, как делают это все простые люди, выражал восхищение. И что самое забавное, чем меньше император проявлял эмоций, тем внимательнее окружающие пытались считывать его настроение. Короткая линия, уходящая наверх от уголка верхней губы и возникающая, к примеру, от весьма посредственного ужина, заставляла поваров трепетать. Шумное выдыхание воздуха и появление ямочек на щеках, напротив, свидетельствовали о величайшем расположении. Для окружающих император представал бесчувственным глиняным истуканом, обожженным в печи, в которого богиня по ошибке вдохнула жизнь. И подобное было лишь частью правды. После многочисленных сражений, подковерных интриг, битвы за престол, восстановления казны и усмирения недовольных, иными словами, после создания империи в том виде, в котором она была сейчас, Кираю стало скучно. К тому же он тщательно скрывал подлинные эмоции, помня завет Аншары. Настоящий воин своими поступками или словами не показывает противнику своих истинных замыслов. А противников у главного ворона хватало, даже сейчас, во время относительного мира. Витий Кирай Колян I понимал, что стоит ему дать слабину, как над его троном начнут кружить другие вороны, не те, которым он платил жалование и считал своей главной опорой. А между тем в душе императора, мастерски скрытый от всех остальных, порой кипел самый настоящий вулкан. Как человек зрелого возраста, а Кираю пошел шестой десяток, потомок Кулена с каждым годом становился все более желчным и раздражительным. Ему не нравился обрюзгший и мерзкий серебряноплечий Марк Паврет, ворон, которого бы давно стоило отправить на заслуженную пенсию. Но тот занимался нужным делом, пробовал блюда императора, проверяя, не отравлены ли они. К тому же Марк оказался столь предан Кираю, что готов был лизать подметки сапог императора без всякого возражения, если бы ему приказали. Владетель почти всех просвещенных и цивилизованных земель центрального материка не любил конструкт. Город, разросшийся в целое государство, вызывал у императора тягучую, черную, как сама скверна, и мучительную мигрень. Стоило выйти за пределы дворца или хотя бы взглянуть вниз с высокого балкона, как голова начинала кружиться от бесчисленных огней, нескончаемого сонма голосов, звона железа, скрипа колес, мерзкого запаха прогорелого угля и смрадного духа людей. Но наиболее острое, так сильно, как только возможно, император ненавидел собственный дворец. Твердыня на семи холмах, окруженная с востока грязным озером, а с других сторон глубокими рвами, которые со временем расширили до каналов, была самым мрачным местом в конструкте. Именно здесь Уриш стал безумным. Кирай то тут, то там до сих пор находил отголоски пребывания последнего короля конструкта. Камень в столовой изначально был темнее и сохранил следы зубила, потому что приходилось снимать верхний слой. Уриш под конец своей жизни писал прямо на стенах послание потомкам, макая пальцы в инаварскую краску, вывести которую не представлялось возможным. Порой на дорогой и старинной мебели в забытых закутках еще можно было встретить послание свергнутого правителя. «Беги! Привет, милые кролики! Спроси у Вильхорта. Да кто вы такие? Тогда натравим пауков. Капуста! Да-да, капуста! Пусть ее и едят!» Каждый раз Кирай с содроганием читал кривые строчки. Ему казалось, что мертвый король разговаривает с ним, насмехается, испытывает на прочность, и всегда нахождение очередной нацарапанной писульки заканчивалось грандиозной проверкой всей мебели и выбрасыванием испорченной. Однако вскоре, будто по велению Сиел, послания обнаруживались за изголовьем кровати, на ножке стула или под подсвечником, и все опять повторялось. Кирай чувствовал, что и сам сходит с ума, но вместе с тем понимал, что твердыня на семи холмах — самое безопасное место во всей империи. И терпел, отчего внутри еще более раздражался, но вместе с тем пытался не дать прорваться эмоциям наружу. Иными словами, императора вряд ли можно было назвать счастливым человеком. Оттого редкие и невероятно важные посетители, других к потомку Кулена попросту не пускали, необычайно оживляли Кирая. Ему казалось, что в этот серый, украшенный паутиной и свечной копотью склеп входит кто-то живой. В такие моменты император оживал и сам. Вот и сейчас он встретил гостей не на вычурном, священном и, самое важное, неудобном троне, тоже оставшемся от Уриша. По легенде, Саман Шара, придя в конструктор, резонила одного из королей главного города на материке. «Я сижу там, где сидят короли, но разве от этого делаюсь я правительницей?» Кирай стоял на ступенях, укрытых длинной ковровой дорожкой. Облаченный по своему обыкновению в простое, как он считал, узкое блюо из бархата, расшитое золотыми нитями и украшенное каменьями, император походил на сержанта-пехотинца гвардии. Кирай не вышел ростом. Откровенно говоря, потомок Кулена был низок, но оказался, по милости богини, ладен в плечах, что и пытался подчеркнуть в каждом своем одеянии. «Санна», — коротко сказал Кирай. Но вместе с тем он смотрел не на третьего инквизитора, его милости архилектора Ферна, а на двух сопровождающих, служащую Дому Правды. Мужчин Кирай знал прекрасно. Более того, считал обоих своими верными слугами. Однако и тот, и другой немало разочаровали императора, и сейчас сами понимали это, оттого опустили глаза, буквально рухнув на колени. И Марк Леон Геннер, и Нишир Фарух Гаран отличались завидной статью, потому, чтобы избежать неловкости, Кирай, будто прогуливаясь, взобрался еще на две ступени, иначе они поднимутся с колен и окажутся на одном уровне с ним. А подчиненные должны смотреть на повелителя снизу вверх. «Реющий в небе», — Санна произнесла одно из привычных обращений к главному ворону, после чего встала на колено и склонила голову. «Ты припозднилась. Я ожидал тебя раньше. Мы надеялись выследить преступников», — ответил инквизитор. «И вновь потерпели неудачу», — сверлил взглядом Кирай. Его глаза нельзя было назвать выразительными. Крохотные, серые, они равнодушно глядели на мир. но мало кто мог долго выдержать взгляд императора. А между тем преступники беспрепятственно прогуливаются по моим землям, Кирай чеканил каждое слово, моим, и убивают подданных, моих подданных. Сначала этот недотепа из шестого предела, потом начальник Теола. Кто будет следующим? Император скрестил руки за спиной, почти не шевелясь. Лишь вена на его шее набухла, выражая гнев, который испытывал правитель. Замерла и вся троица, разглядывая алую ковровую дорожку на ступенях. «Санна, не разочаруй меня! Меня и архилектора! Он поручился за тебя», — сказал главный ворон. «Я приложу все силы, чтобы вы остались довольны, мой господин», — смиренно ответила женщина, дерзнув и добавив обращение, далекое от дворцового этикета. Впрочем, Кирай не обратил на это внимания. «Хорошо. Вы собрали отряд?» «Девятихвостый», — коротко сказала Санна, чуть повернув голову. Однако ее голос изменился. Вместо былой кротости в нем звучала жестокая непоколебимость. За недолгое время путешествия Девятихвостый на себе почувствовал тяжесть характера третьего инквизитора. «Мы взяли двух воронов у Хавильдара Ретуса и трех у Хавильдара Шиана, первый после солнца», — заговорил ворон. «Я предлагал госпоже Санне обратиться еще к Хавильдару Тристану. Он мой старый приятель, и...» «Ты решил собрать у себя всех моих воронов?» — усмехнулся император. Однако веселость тут же сменилась суровостью. «Вздор! Восемь воронов, инквизитор, более чем достаточно, чтобы поймать несовершеннолетнего преступника. Но его ведет мастер, господин господ. Он довольно неплохо управляется с эфиром и...» «Восемь воронов и инквизитор! Более чем достаточно!» Медленно, чеканя каждое слово, произнес Кирай. «К тому же, если ты не слышал, в пустоши объявилось очередное воплощение проклятого бога. Думаю, уместнее будет использовать воронов на границе. Через одну из застав, кстати, недавно прорвалась целая стая тварей». Император утратил интерес к Марколиану Геннеру. Его взгляд переместился на загорелого великана. Даже по сравнению с вороном тот выглядел внушительно. Широкие плечи, массивные кулаки, бычья шея. Кирай, несмотря на недовольство, невольно восхитился. Он давно не видел Нишира, но годы будто не имели власти над генералом. «Целая стая пробралась через ближние земли, чтобы напасть на того самого парнишку, я правильно понял?» «Да, серебрянокрылый владыка», — пробурчал Нишир, произнеся довольно редкое обращение к императору, почти позабытое. Но даже сейчас, в состоянии смущения, его голос прозвучал, как грянувший вдалеке раскат грома. «И один доблестный генерал помог преступнику отбить атаку тварей. Все одаренные должны помогать друг другу в борьбе с отродьями скверны, серебряно-крылый владыка», — ответил Нишир. Однако его крепкая шея пошла пятнами. Генерал был не глуп и понимал, куда клонит император. «А после отпустил», — сказал Кирай и развел руками. «Сначала великий Нишир Фарух Гаран победитель подает в отставку, платит наемникам, находит того, кого ищут вороны, без всякого приказа». Император поднял короткий палец перед собой. «А потом отпускает преступника». «По долгу чести», — начал было Нишир, но Кирай его оборвал. «У человека, принесшего присягу, не может быть разговоров о чести. Только служение своему господину. Кирай гневно выдохнул и замолчал, понимая, что главное здесь не перегнуть палку. У этих южан всегда свои взгляды на, казалось бы, вполне очевидные вещи. Когда император был обычным офицером на службе у Уриша, то и сам видел, как предельцы могли пить чай со злейшими врагами, уважительно разговаривали с теми, кто собирался их убить, и несли свою жизнь как единственное достоинство, существовавшее у них. Кирай знал южан слишком хорошо, наверное, потому что сам когда-то был таким. Однако бремя правления империи изменило глупые привычки и вытеснило странные обычаи. «Признаешь ли ты свою вину, Нишер?» — сурово спросил Кирай. «Да, реющий в небе», — ответил сиплым голосом генерал. «Каждый из нас может ошибаться», — уже спокойнее продолжил император. «Самое важное — уметь признавать ошибки, но нужно и понимать, что за каждый проступок должно следовать незамедлительное наказание». Император выдержал небольшую паузу, наблюдая, как пятна расплываются по шее Нишира, точно того омыли водами Кровавого моря. А после продолжил. «Я не принимаю твое прошение об отставке. Ты должен исправить свою досадную промашку. Теперь ты, Нишир Фарух Гаран, победитель, капитан моих имперских войск, переходишь под командование третьего инквизитора Санны». Впервые за все время генерал, теперь же бывший, позволил себе единственную дерзость. Он поднял голову, встретившись взглядом с императором. Нишир ожидал увидеть в глазах Кирая издевательскую усмешку. Его, пролившего столько крови, не раз доказавшего свою преданность, разжаловать до жалкого капитана. Однако взгляд Кирая оказался суровым, скорее даже сердитым, будто император и сам был не в восторге от этого решения. И тогда Нишир опустил голову и ответил: «Как будет угодно отцу всего разумного мира». «Можете быть свободны, господа!» Император посчитал аудиенцию законченной. «Госпожа Санна, останьтесь на пару слов». Кирай поднял руку, покрутив пальцем, и вместе с Ниширом и Марко зал покинули гвардейцы, охраняющие жизнь низенького пехотинца. Некрасивый крохотный император остался наедине со стареющей Миел. «Что угодно, мой господин?» — заискивающе спросила Санна. «Ты слышала об островитянке Гейт? Она танцует у звериного рынка и показывает чудеса акробатики». «Даже видела ее, ваша милость. Гейт — одна из многочисленных жемчужин конструкта». «Я приглашал ее к себе, но островитяне слишком горды. Иногда мне кажется, что не стоило их присоединять». «Я поняла вас, ваша милость». Санна стала медленно подходить к Кираю, неторопливо снимая с себя одежду. С каждым шагом облик третьего инквизитора все больше менялся. Потемнели волосы, став цвета вареной смолы, сузились плечи и бедра, налилась бронзовым загаром кожа, приобрел небольшую горбинку нос, поднялась грудь. Перед императором стояла не женщина, скорее молодая девушка, хрупкая, как весенний цветок. Она с невероятным напором повалила Кирая прямо на лестницу, проворно стягивая с него дорогую одежду. Все, что осталось от третьего инквизитора, его милости архилектора Ферна, тот самый голос, принадлежавший стареющей Санне. «Я приложу все силы, чтобы вы были довольны, мой господин».